Глава 20. Никифор отставил в сторону раскрытую ладонь, и движение позади него замерло. «Вы довольно категоричный человек, не так ли?» Я пожал плечами и не ответил. «Понимаю. Из всех путей самурай всегда выбирает путь, ведущий к смерти. Благородно, но в конечном счете глупо, потому что живым вы принесете людям несравненно больше пользы. Если за сутки вы исцелили 500 неизлечимых больных, что вы сможете сделать за месяц, а за год, за 20 лет? И сколько из них будет обычных детей, а сколько зазнавшихся толстосумов?» — хмыкнул я. «Политиков, чиновников, миллионеров, которым государство за ответную услугу продаст возможность лечения. Я уже вижу эту жизнь в клетке, возможно, в золотой, но, вероятнее, в самой обычной. И все это под постоянной угрозой жизни моей сестре. Шаг влево, шаг вправо — попытка бегства. Прыжок на месте — попытка улететь. Такая жизнь мне не нужна. И все же вы пощадили майора и охрану». Пытливый взгляд собеседника пробежал по моему лицу. «Да и я до сих пор жив-здоров. Значит, что-то вас еще держит здесь. Скажите, вы владеете какой-то формой ментального воздействия? Внушили Распопову, что он преступник?» «Сами-то в это верите, Никифор Петрович?» Полковник задумался, покачал головой. «В его невинность нет. К майору имелись определенные вопросы и до этого дня. А теперь мы получили на них ответы. И все же, где граница ваших возможностей? К примеру, можете ли вы внушить человеку, что ему нужно что-либо сделать? Навредить себе или другим?» Я тщательно обдумал поставленный вопрос. Отвечать на него честно, а иначе я не мог физически, значит раскрыть пределы собственных возможностей. Уйти же от ответа, пойти на конфронтацию, которая сама по себе не пугала меня, но пока причины для нее не имелось. Мой визави вел себя вполне корректно, однако и бездумно выдавать все о себе тоже было неправильно. «Расскажите мне про ваш доспех и меч». Не дождавшись ответа, внезапно он сменил тему. «Нет», — глухо ответил я. «Ну, нет так нет», — пожал плечами Никифор. «А где вы пропадали последние 10 лет?» «Спасал мир». «Вот как?» — улыбнулся полковник. «Успешно?» «Да», — вполне серьезно ответил я, и его улыбка погасла. «Тогда, вероятно, вы сможете помочь нам с одной серьезной проблемой». «Очень интересно. Вначале посадкой грозят, а теперь что, работу предлагают?» «С чем именно помочь? Спасти планету от пришельцев? Или Годзилла вылезла из океана?» «Рад, что вы сохраняете чувство юмора даже в сложной ситуации», — скупо улыбнулся Никифор. «Позвольте показать вам одно занимательное видео». Щелкнул замок чемодана. Из его недр показался самый обычный планшет. Полковник ловко набрал пароль и развернул ко мне дисплей. Запись велась с камеры наблюдения, подвешенной в углу помещения. В ее объектив попала какая-то лаборатория, где люди в респираторах и защитных костюмах работали с ампулами, микроскопами и неведомыми биологическими образцами. Больше десятка женщин и мужчин подходили к огромным холодильникам, доставали и убирали в них герметичные емкости. Между собой они говорили о цепочках ДНК, химеризации молекул, инкубационном периоде, бессимптомности, синтезе и мутациях, а также еще куче вещей, которые были понятны мне на том же уровне, что и китайский. И вместе с тем заумные беседы перемежались обсуждением последней серии какого-то сериала про драконов, грядущего дня рождения Людмилы и будут ли в этот день в столовой котлеты. Или опять чертова печенка. Тихую атмосферу нарушили самым варварским способом. Потолок комнаты взорвался, засыпав сразу нескольких ученых обломками бетона. В отверстие приземлилась высокая фигура. широкая в плечах. Рассмотреть ее толком не получалось, потому что двигалась она чересчур стремительно и никогда не стояла на месте. В реальности мне бы это удалось, но на записи приходилось довольствоваться несовершенными возможностями техники. Высокотехнологичный защитный комплект и напрочь глухой шлем — это пока все, что я приметил. Не слышал, чтобы подобное использовала хоть какая-то армия. Вторгшийся легкими скользящими движениями перемещался по комнате. Оружие в его руках, не то автомат, не то пистолет-пулемет, делало свое черное дело. Вначале были уничтожены почти все камеры. Одну он все же пропустил. Дальше последовали хладнокровные одиночные выстрелы по безоружным целям. Ошеломленные, испуганные ученые падали, всплеснув руками. Ни одна пуля не прошла мимо цели. Каждая настигла свою жертву. Этот ублюдок убивал невиновных без малейшей паузы или неуверенности. Тех, кто не представлял для него никакой угрозы. Равнодушно, будто муравьев давил. Я ощутил поднимающуюся волну злости и усилием заморозил ее. Вместо этого сфокусировался, подмечая малейшие детали. Добив выживших, он также молниеносно вытряхнул из холодильника запечатанный блок ампул. Куда именно он убрал их, с этого ракурса было не видно. Стоя к камере спиной, противник за несколько секунд опустошил емкость. Причем, в отличие от соседних шкафов, этот имел на себе сложную систему доступа, предполагающую синхронную активацию от двух людей. Убийца же просто напрягся и оторвал дверцу одной рукой. А то, с каким грохотом и ущербом она пронеслась по комнате, четко говорило мне, что этот кусок металла весил солидно. К этому моменту среагировали охранники учреждения. Армейцы в камуфляже и противогазах ворвались в комнату по всем правилам. Вначале в нее залетело несколько светошумовых гранат, следом прикрывая друг друга и сами бойцы. Вот только они, закрывшись от вспышек, не видели того, что видел я. Фигура в броне мгновенно среагировала на стук брошенных гранат, за долю секунды оценила уровень угрозы и сочла его нулевым. Потому что его шлем зашелестел сдвигаемыми пластинами, а сам он пошел в атаку. Первая же двойка охранников опрокинулась на спину с отверстиями во лбах. Следующий за ними успел несколько раз выстрелить, но злоумышленник легко уклонился, на секунду закрывшись рабочим столом, и достал армейца единственной пулей. Десяток защитников перемололи в считанные секунды. Я, дорезив глазах, вглядывался в фигуру непрошенного гостя. Он не отсиживался за мебелью, которая могла бы оградить его от выстрелов. Все время двигался с дикой скоростью и все время атаковал. Я бы сказал, шел напролом. Его отличала поразительная выучка и невероятные физические возможности. А еще арсенал, который заставил меня нахмуриться. Потому что последних двух армейцев он распотрошил так, что позавидовал бы мясник. Откуда-то из его левой руки ударила светящаяся нить, что рассекла людей на четыре части за секунду. На землю они упали неаккуратными кусками плоти. Швырнув себе за спину какое-то массивное устройство, злоумышленник покинул лабораторию. На этом запись оборвалась. Я перевел вопросительный взгляд на Никифора. Тот, внимательно следивший за моей реакцией, заговорил. Через две секунды взрыв уничтожил это помещение, а вместе с ним и все улики. Одновременно с этим вирус, попавший в локальную сеть этого закрытого объекта, стер большую часть записей, включая камеры наблюдения. Это единственное, которое удалось сохранить. Неизвестный перебил еще дюжину солдат и покинул объект через технический тоннель. Полковник потянулся механическим жестом куда-то в глубины пиджака. Мне показалось, что за сигаретой, но он сдержался и вернул руку на стол. Поднятые по тревоге силы с ближайшей военной базы прочесали прилегающие территории, но обнаружить, а тем более задержать противника не смогли. Брошенный и сожженный автомобиль — все, что они нашли. Эвакуацию, скорее всего, произвели с помощью самолета вертикального взлета и посадки. Поскольку радары его не засекли, можно говорить об оснащенности аппарата стелс-технологиями. Вдобавок, шел он, скорее всего, на предельно низкой высоте. Что именно забрал этот скороход? Строго говоря, у вас даже близко нет необходимого допуска, но я давеча доказывал начальству, что единственный шанс привлечь вас к решению этой задачи — это играть с вами в открытую. Искренне произнес Никифор. «Скажем так, сибирская язва, по сравнению с тем, что хранилось в этом холодильнике, все равно, что герпес, по сравнению с проказой. Если вам понятно мое сравнение». «Предельно. Я так понимаю, нападению подвергся какой-то строго охраняемый объект. Тогда каким образом он проник туда?» «Все верно. Закрытый город Новосибирск-11, где находился научный центр вирусологии и микробиологии. Детали до сих пор выясняются, но одно могу сказать точно. До момента такого шумного и открытого появления нашего героя в той самой комнате его не засекла ни одна камера, ни один датчик не пискнул, ни один патруль не заметил. Он просто прошел сквозь все меры защиты в самую охраняемую точку. Перебил. Никифор скрипнул зубами. Десяток безоружных гражданских и две дюжины военных, после чего покинул объект. С такой квалификацией злоумышленник мог бы незаметно украсть те колбы. Разве нет? Я вскинул бровь. Все так. Вы сейчас озвучили мою собственную теорию. Он хотел, чтобы мы видели его. Он хотел, чтобы мы поняли, что ничего не можем ему противопоставить. Никого, кстати, не напоминает? — хмыкнул полковник. «Не понимаю, о чем вы», — с косой улыбкой отозвался я. «Это первая конфронтация с данным товарищем?» «К сожалению, нет. Это уже третье нападение. Первым пострадал объект в Архангельске-3». Где этот индивид скопировал ряд данных по производству и разработке атомных подводных лодок. Через полтора месяца после него Болшева-1 был украден прототип, имеющий отношение к спутнику космических войск. В обоих случаях вначале шел этап скрытного проникновения, а после выполнения задачи — боевое столкновение, уничтожение следов и бегство. «Есть идеи, кто может стоять за ним?» — уточнил я. «О, полагаю, вы и сами знаете ответ. Качество экипировки говорит само за себя, не так ли? Есть лишь несколько стран, способных произвести подобное. И, к сожалению, до сего момента мы не догадывались об этом». «Вы про то странное холодное оружие?» «Верно. Ученые теоретизируют, что это мономаникулярная нить из углеродной нанотрубки. Однако подобная нить не должна выдерживать усилия на разрыв. Физически не способна. Она обязана рваться даже от веса зажигалки. И тем не менее, мы видим, как этот товарищ рубит ей двоих крупных мужчин». «И что вы о нем знаете?» «Ужасающе мало», — развел руками Никифор. «Кроме этого смазанного изображения, у нас есть только домыслы и гипотезы». На планшете появился кадр, явно захваченный одной из камер в момент стычки. Изогнувшийся в движении противник вел огонь по защитникам. На нем сидело защитное снаряжение, созданное самыми высокими технологиями. Особенно полностью глухой шлем, явно имевший множество датчиков. В руках все-таки пистолет-пулемет с длинным глушителем. На бедре пистолет. На груди несколько ножей и гранат. «Рост порядка 213 сантиметров», — зачитал собеседник. «Вес в боевой экипировке оценивается в 140 килограммов. Его силу и ловкость, Матвей, вы смогли и сами оценить, верно?» Я кивнул. В прямом столкновении он заставил бы меня выкладываться всерьез. Хотя адамант должен был дать мне преимущество. «Зачем вы все это мне рассказываете?» Никифор сложил руки на колени и отвлеченно произнес. «Ученые подозревают наличие элементов экзоскелета в его броне из-за того, что данный индивид продемонстрировал на видео. Однако у меня есть иная теория. Этот неизвестный мета-человек такой же, как и вы, Матвей». «Мета-человек?» Я вновь оценил силу и скорость индивида на записи. «Нет, похоже, на Земле есть еще один странник».